На сегодня, кажется, все, можно было уходить. Она поймала себя на мысли, что не хочет идти домой. Испугавшись, она подумала, что надо прибегнуть к проверенному средству и, беспощадно, не утаивая ни одной крохи, допросить себя. Отчего не хочется? Что изменилось? Да от того, что он здесь, с какой-то беспощадностью к себе, решила она, где-то в соседнем крыле клиники. И она может, если захочет, его увидеть. И опять, как тогда в коридоре, понесутся навстречу его глаза. Но ведь это совершенно невозможно, возмутилась она. Это пошло, это что-то стыдное, бабье. Попытавшись сосредоточиться, она остановилась неподвижным взглядом на маленьком чернильном пятне на крышке стола. Быстро, без разбору, покидав свои вещи в чемоданчик, бросив туда и металлический молоток, она бессильно опустила руки, вспомнив его привычку рассеянно почесывать переносицу кончиком молотка. Опомнись, что это еще за наваждение? Когда это она позволила себе начать думать о нем? Как это она могла позволить себе? На молодого мужика потянула? Ого! Вот это заградительный огонь! Немедля, больше ни минуты, Аленка спустилась в грузовом лифте, отрезая себе пути к случайной встрече, и почти выбежала на пустынный тротуар. Быстрая ходьба ее немного успокоила. «Подлая, скверная баба!» — продолжала она себя ругать. «Да тебя не держит никто. Брюханов всегда даст тебе свободу. Он бы просто выгнал тебя, узнай хоть отчасти о том, что с тобой происходит. Он не представляет, что ты способна на такие мысли. Он всегда говорит, важен не сам факт измены, а что при этом человек испытывает, счастье или стыд». Чувствуя, как разгораются щеки, Аленка все убыстряла шаги. Вся беда заключалась в том, что Брюханов раз и навсегда от всего в жизни ее освободил. Жизнь просто стелится ей под ноги. Это она с жиру бесится. Институт, домработница, теперь вот ординатура, прекрасная клиника. А постояла бы у корыта день-деньской, обстирывая голодных ревущих ребятишек, как ее мать. Или пухла бы с голоду, как бабка Авдотья, отнимая у себя для внучат последний кусок хлеба. Вот тогда дурь в голову бы не полезла.